если бы не смерть Высоцкого, который играл Лопахина. Я любил свой вишневый сад. У него были враги, но друзей было больше. И одним из таких друзей оказался японец Миядзава-сан. Он рассказал о моем спектакле в японском театре, и меня пригласили в Японию. Я был очень рад этому. Во-первых, поставить еще раз «Вишневый сад» — большое удовольствие. А во-вторых, еще большее удовольствие побывать в Японии. Я уезжаю с хорошим чувством, потому что работа была дружной. Конечно, японский театр отличается от нашего, и мне трудно попасть в десятку, но я уверен, что вам, несмотря на все различия между нами, будет интересно узнать, как современный русский режиссер смотрит на Чехова. Прежде всего, я его очень люблю. Я думаю, что лучше «Вишневого сада» ничего нет на свете. Я уважаю традиции, в которых эта пьеса ставилась раньше. Но если я в какой-то степени не придерживаюсь традиций, то это не от легкомыслия и баловства, а от убеждения, что так сегодня пьеса лучше прозвучит. В последнее время стало модно воспринимать пьесы Чехова как комедии, но мне кажется, что это нелепо. Зачем смеяться над тем, что люди теряют дом, семью, жизнь? Чехов написал, что это комедия, но он, по-моему, вкладывал в это слово горький смысл. «Вишневый сад» — это карусель, на которой кружатся печальные люди. Я не знаю японского языка, но к концу работы мне казалось, я стал понимать интонации. Театр — это не только слова, это психологическая игра, это действие. Я надеюсь, что все это станет вам понятно. Но, может быть, не с первых минут, а лишь к концу. Поэтому я прошу вас дождаться самого финала и не делать поспешных выводов. Я говорю об этом, потому что отношусь к своему спектаклю как к ребенку. Я уеду с приятным воспоминанием о Японии. И я полюбил Камаки-сан и многих других актеров. Я буду рад еще раз когда-нибудь приехать к вам. Вторые два месяца. Месяц в деревне в Токио будет называться «Наташа». Давно хотел снимать по этой пьесе фильм и именно так его назвать. Наталью Петровну никто, кроме мужа, Наташей не зовет. Все говорят уважительно «Наталья Петровна». На самом же деле она Наташа. Она и страдает от того, что для многих уже Наталья Петровна. Такое название вполне тургеневское. «Месяц в деревне» звучит не так уж хорошо, мы просто к нему привыкли, а в Японии оно и вовсе не звучит. Так пусть будет «Наташа». К моему приезду уже выпустили афишу. Женщина с веером, а внизу иероглифы, обозначающие слово «Наташа». Афиша больше похожа на рекламный плакат. Рекламирует, допустим, веера. А снизу еще светлая полоса. Там кто-то пристроился и рекламирует пирожные. Пришел художник, мы немного поговорили, и вот уже по городу рядом с прежней развесили еще одну афишу. Я не слышал ни охов, ни ахов по поводу того, что возникла незапланированная работа и лишняя трата денег. Все произошло быстро, без болтовни. К этому здесь сразу привыкаешь, и тебе кажется, что только так и должно быть, что по-иному и не бывает. Зачем-то я сразу включил телевизор. Борьба до невероятности уродливых толстяков. Просто какие-то бегемоты. Огромные зады, животы, ноги. Кажется, это одно из любимых спортивных традиционных зрелищ в Японии. Таких толстяков готовят еще с детства. находит точных молодых людей, и если у них здоровое сердце, специальным образом –